Глава 16. Когда этот безумный, сумасшедший день подошел к концу, Марго вымоталась настолько, что не имела сил поверить своему счастью, которое обрело вид близкой перспективы отправиться наконец домой. Правда, потом она вспомнила, куда именно переехала жить этой ночью, и снова загрустила. Алексей Леонидович Никитин, он же садист, он же мучитель ни в чем не повинных девиц, сделал все, дабы 8 часов, проведенных на рабочем месте, стали для нее адом. Хотя, наверное, в этот день даже дьявол выглядел бы милым молодым человеком, а черти, поджигающие грешникам пятки, показались бы веселыми аниматорами. Сегодня большой босс был в таком ударе, что стоило ему появиться на каком-либо из этажей здания, сотрудники разбегались в панике по всем возможным и даже не очень углам, рьяно изображая трудовую деятельность, в том числе там, где ее априори быть не могло, лишь бы главный начальник прошел мимо, не обратив внимания. Некоторые ситуации на фоне всеобщей истерики трансформировались до полного абсурда. Так, например, одна из работниц бухгалтерии, новенькая молодая девушка, панически боявшаяся большое начальство просто как таковое, увидев в конце коридора Алексея Леонидовича, слухи о дурном настроении которого разнеслись по всем кабинетам, словно лавина, катившаяся с высокой горы, взметалась от стены к стене, не зная, куда спрятаться, только бы избежать столь волнительной встречи. Закончилось все тем, что бедолага запуталась в собственных ногах, потому как окончательно приблизилась к состоянию панического ужаса, граничащего с полной абсолютной бестолковостью, и со всей дури рухнула на пол, растянувшись перед светлым ликом большого босса, словно огромный майский жук, который упал, правда, не на спину, а на живот, будто настоящая морская звезда, и теперь категорически не мог подняться. От неожиданности Алексей Леонидович, весьма в свою очередь смущенный непонятной девицей, кидавшейся на стены, то ли в попытке повторить подвиг Петра Алексеевича Романова и прорубить окно не в Европу, конечно, но на свободу точно, то ли просто бывший немного не в себе, обалдел окончательно, когда психопатка свалилась ему в ноги, перекрыв телом половину коридора. Это произошло так быстро, что Никитин, не имея шансов затормозить, споткнулся о раскорячившуюся на полу сотрудницу. А потом, вполне закономерно, кубарем полетел вперед, весьма громко и с чувством матерясь. Едва несчастная работница бухгалтерии осознала, что натворила, она тихо пискнула, а затем предпочла провалиться в спасительное небытие обморока, дабы избежать кары со стороны руководства. В итоге Никитину еще и пришлось тащить блаженную девицу на себе до ближайшего кабинета, где ей смогли сунуть нашатырный спирт под нос, тем самым приведя болезненную в чувство. История очень быстро разнеслась по всему зданию, качу от одного к другому, а заодно попутно обрастая все новыми пугающими деталями. Маргарита услышала уже тот вариант, в котором злой Никитин практически избил несчастную девушку чуть ли не до полусмерти за то, что она посмела поднять взгляд, когда он проходил мимо. Потом, как утверждали свидетели, непонятно, правда, откуда взявшийся, он вдруг подхватил ее на руки и понес в неизвестном направлении. На данном этапе повествования версии расходились. Одни рассказчики клялись, стуча кулаком в грудь, что Алексей Леонидович потащил бесчувственную жертву на улицу, дабы вышвырнуть охальницу собственноручно. Другие до хрипоты в голосе доказывали, причем со 100% гарантией правдивости, будто таким образом девица на самом деле нашла свое женское счастье. Якобы взяв ее на руки, большой босс понял, что влюбился с первого взгляда, и потому, подхватив счастливицу, отнес ее чуть ли не в ЗАГС. Последняя версия вызвала у Марго огромные сомнения. Где Алексей Адольфович, он же Леонидович, и где большие светлые чувства? Барби в глубине души подозревала, что эти два явления вообще никогда не встречались. Ник влюбился? 3 раза, ха-ха. А вот большинство женщин такой версии впечатлилось и стали разрабатывать планы, как бы повторить подвиг коллеги, но так, чтобы при этом не нарваться на злость шефа вместо светлого будущего с ним же. Дело в том, что многие тайком вздыхали по хвастому красавчику-боссу, в глубине души желая его осчастливить собой. В общем, Никитин вытрепал нервы всем сотрудникам так, что несколько человек даже взяли срочно без содержания за свой счет, решив переждать бурю дома. Но самое интересное, Никто из подчиненных не мог понять, что вообще происходит с большим боссом. Он всегда был на удивление адекватным, строгим, да, но все же при этом справедливым и очень разумным руководителем. Подобных заскоков с его стороны не знали даже старожилы. Маргарита краем уха слушала все эти разговоры, а потом сидела за своим столом тише воды ниже травы. Она чисто интуитивно, по-женски, чувствовала, что подобные, мягко говоря, нестандартные перемены связаны именно с ней. Чем ближе они с Ником становились друг к другу, тем сильнее накалялась атмосфера между ними. Не в плохом или хорошем смысле, нет. Просто накалялось и все, будто их разделяла шаровая молния, бьющие электрическими разрядами во все стороны. Конечно, Марго понимала, подобное напряжение порождает тот самый интимный, сексуальный подтекст, медленно, но верно заполняющий их с Ником общение. А наличие огромного количества противоречий, ровно как и длинного списка доводов разума, почему Барби ни в коем случае нельзя поддаваться влечению, которое Ник вызывает у нее, превращало запретный плод в нечто жизненно необходимое. Тем не менее, в данный момент у нее нет иного выбора, кроме нежданного сожительства с Ником. Во-первых, Маргарита прекрасно понимала, он абсолютно прав. Неизвестно, кто поджег машину, и на что еще способен этот безумец. Если начать считать ненавидящих золотую девочку и желающих ей зла, то не хватит пальцев ни на руках, ни на ногах. Слишком многим Барби в свое время наступил на больную мозоль. Во-вторых, она уже поняла, Коля Алексей Леонидович, а Марго теперь даже мысленно старалась называть его исключительно по имени-отчеству, таким образом приручая себя морально к субординации, решил поселить ее на время поиска преступника у себя, то спорить с ним совершенно бесполезно. Он упрям настолько, что иной раз хочется стукнуть его по голове, желательно посильнее, хотя толку особо от этого не предвидится. Быстрее руку сломаешь и железобетонный лоб. А значит, пока все остается как есть. Маргарита, тяжело вздохнув, вышла из кабинета, чтобы отнести важные бумаги в отдел статистики. Большой босс с таким зверским видом заявил, будто это дело требует максимально срочной реализации, что девушка решила выполнить его указания перед тем, как уйти домой, не откладывая на утро. Однако по возвращению ее ждал весьма интересный сюрприз. Когда Марго вновь оказалась на своем рабочем месте, дверь в личный кабинет, где Никитин, по идее, тоже должен был готовиться к отъезду домой, была открыта нараспашку, а из недр обители зла раздавался гневный женский голос. «Алекс, почти неделю. Слышишь, целую неделю у тебя ни ответа, ни привета. Я кто, по-твоему, девочка по вызову? Захотел – позвонил, не захотел – послал к чертовой матери? Так что ли? Мне казалось, у нас достаточно определенные, серьезные отношения. А в результате ты уже несколько дней игнорируешь мои звонки. Пришлось бросить все дела, чтобы мчаться в это захолустье. Нормально вообще?» Маргарита сразу возненавидела обладательницу чувственного, густого контральта, потому как звучало оно необыкновенно сексуально. А текст произнесенной речи откровенно говорил о том, что неведомую женщину с Ником связывали личные отношения. От подобной мысли Барби стало не по себе. Она и ранее предполагала, у Ника просто должна быть постоянная зазноба. Слишком уж он горяч и хорош собой, чтобы такое сокровище осталось бесхозным. Но одно дело думать, а совсем другое знать. Маргарита неожиданно почувствовала, как в груди возится нечто колючее и неприятное. «Лена, ради бога, сегодня такой тяжелый день, что я вообще не готов к скандалам, истерикам и личным разборкам. Серьезно, не выноси мне мозг», — раздался спокойный ответ Никитина. «Алексей, я вообще-то 5 часов провела за рулем, чтобы добраться из Питера к своему мужчине. Тебя кто-то об этом просил?» Марго поразилась тому металлу, который нет-нет, а проскальзывал в тоне Ника. «Надо же, он способен разговаривать вот так, сухо и холодно. Странно. С ней, например, этот мужчина постоянно на эмоциях. Злится, ругается или говорит волнующие, тревожащие душу слова. Неважно. Он всегда делает это от души, опаляя девушку огнем своих чувств». Марго на секунду представила, что подобным тоном Алексей Леонидович заговорит с ней. И тут же, поморщившись, тряхнула головой. «Ни за что. Пусть только попробует. Она ему глаза выцарапает. Уважительно, с полным пиететом, как и положено подчиненной. Но оба сразу. потому что голос Ника в данный момент был равнодушным, а безразличие всегда доводило Барби до белого коленя. Тем временем драма в соседнем помещении продолжала набирать обороты. «Алекс, почему ты бываешь так жесток и так холоден?» Женский голос наполнился слезами. «Скучала, волновалась, милый». Раздался звук какой-то подозрительной возни, а потому Марго, словно черти в спину потолкнули, вынудив быстро и решительно появиться пред светлое очи начальства. Алексей Леонидович застыл возле своего рабочего стола, опираясь на него пятой точкой, в то время как на шее мужчины висела стройная, рыжеволосая девица, при этом самым беспардонным образом облизывающая неприкосновенные начальственные губы, которые вообще-то Маргарита сама не раз хотела поцеловать. Слова, мелькнувшие в голове Барби, сплошь и рядом были нецензурными. Однако внешне она максимально постаралась остаться спокойной, хотя внутри у девушки кипела самая настоящая вулканическая лава. «Добрый вечер. Дико извиняюсь за вторжение, но я все сделаю. Мы можем ехать домой». Рыжая тут же частично отстранилась от Ника. В том смысле, что хотя бы прекратила изображать из себя водонасосную помпу, оставив в покое мужской рот. Однако все остальные ее конечности, а также упругая, весьма выдающаяся грудь, продолжали оставаться в непозволительной близости к сильному, привлекательному телу Алексея, чтобы ему пусто было, Леонидовича. Маргарита изо всех сил держала себя в руках, в глубине души страстно желая броситься на красотку. А эта стерва реально была весьма хороша. И выдрать ей все волосы. При этом Барби поражала сама себе. Такое чувство неконтролируемой бешеной ревности прежде было ей совсем чуждо. Во-первых, она в принципе не видела других женщин-соперниц, потому как считала себя самой лучшей. Даже идиотская измена первого мужа не повлияла на завышенную самооценку девушки. Во-вторых, Марго всегда знала, что при желании способна открутить любого мужчину, а значит, к чему портить себе цвет лица негативными эмоциями. Но сейчас, при виде этой наглой девки, которая, не появись Марго в кабинете, была настроена, судя по всему, организовать Нику бурную встречу после долгой разлуки, блондинка чувствовала жгучую, сумасшедшую ревность. «Алекс, это кто вообще такая?» Рыжая нахалка уставилась на Маргариту высокомерным взглядом. Барби принципиально не отводила глаз, сохраняя на лице легкую насмешливую улыбку. Мол, узнавали мы таких выскочек, которые считают себя пупом земли. «Это моя секретарша», — спокойно ответил Никитин, осторожно при этом отодвигая девицу. «Тогда в какой конкретно дом она собралась?» Рыжая специально говорила о Марго в третьем лице, будто речь идет о неодушевленном предмете. Видимо, интуитивно почувствовала опасность. «Конкретно в мой. Знакомься, Лена, это Маргарита, моя бывшая одноклассница, которая сейчас имеет ряд проблем и временно вынуждена поселиться у меня». В какой-то момент Барби показала, что стерва, являющаяся, судя по всему, официальной девушкой босса, не выдержит и взорвется. Но нет, хватило у Леночки ума сдержать эмоции. Видимо, Ника она знает достаточно хорошо, чтобы понимать, бабских склок он не любит. «Как интересно», — протянула девица. «Значит, нам предстоит жить всем вместе?» «Жить?» Марго и Ник задали вопрос одновременно, в унисон. «Да, милый, я не успела сказать, что смогла решить все свои дела. У меня есть пару недель, которые проведу рядом с тобой. Ты рад?» Выражение лица Алексея Леонидовича весьма откровенно говорило о том, что подобная перспектива совершенно не приводит его в восторг. А вот Маргарита вдруг поняла, она сделает все, лишь бы выпроводить хамку из родного города, отправив ее подальше от Ника, своего Ника,